Глава 4. Я с трудом продрал глаза, когда за окном солнце не то что светило вовсю, а уже будто бы пошло на убыль. Во рту пересохло так сильно, что язык слипся с небом. Однако ж голова совсем не болела. Уже собираясь кликнуть прислугу и потребовать воды, я вдруг вспомнил, что я больше не в теле аристократа. Я дома, в своем прогрессивном мире. Вот только чья это квартира? Совершенно точно, я все эти интерьеры вижу впервые. С тяжелым вздохом поднявшись, я обнаружил, что спал голым, но прямо на полу валялась моя одежда. Слава богам, Горюнову из вчера хватило ума зайти в гримерку мятного ликера и сменить торжественный смокинг на повседневные шмотки. А то было бы... Дерьмо! А где кровавый алмаз? Подскочив, словно ужаленный, я принялся осматривать свои карманы, а в процессе поиска вдруг почувствовал, что в области правой ладони мне что-то мешается, будто под кожей какое-то уплотнение. Подняв руку, я увидел идущий от большого пальца фиолетовый шрам, размером всего в пару сантиметров, а под ним явственно прощупывалось какое-то твердое инородное тело. Неужели я вчера на пьяную голову додумался до такого? Желая проверить гипотезу, я сформировал плетение лучины и ощутил пульсацию энергии в ладони. А еще спустя мгновение в моей руке зажегся маленький огонек. Фух, ну слава многоокому, не прошляпил. И стоило мне убедиться в том, что ценный минерал на месте, как вдруг в сознании стали всплывать обрывочные кадры минувшей гулянки. Сауна, мужики из ресторана, которые сначала хотели мне навалять. Смех, веселье. Алкоголь льется рекой, появляются какие-то девки. Снова алкоголь. Помню, что долго колебался, не решаясь оставить в кармане искусственный алмаз, а потом отошел в уборную. Там я своим ножом прорезал руку, вложил в ладонь камень, а затем с помощью магии плоти срастил края. «Ой, ты уже проснулся, сладенький?» Раздалось сонное бормотание сбоку от меня. «А принеси мне, пожалуйста, водички, а то я сейчас умру». Хмуро воззрившись на постель, я поворошил гору из скомканного одеяла и подушек. Внутри обнаружил помятую полуголую девицу. Кажется, она вчера тоже была в сауне. «Сама сходишь, не обломишься», — процедил я, злясь больше на себя за полнейшую безответственность. «Интересно, божественным перстом гонорею можно вылечить, если что?» «Фу!» — ответили мне из-под одеяла, после чего девка отвернулась к стенке и шумно засопела. Осмотрев комнату и не найдя мне ничего примечательного, я отправился на поиски воды. Длинный коридор с высокими потолками привел меня на кухню, где я встретил небольшую компанию грустных и молчаливых людей. Их лица несли траурную печать тяжелого похмельного синдрома, а руки баюкали ополовиненные кружки с горячим чаем. «О, гляди-ка, проснулся!» — хрипло поприветствовал меня белобрысый Витя. Сейчас он сидел в одних трусах, сверкая мускулистым торсом. Здоровый кабан. Ничуть не меньше оловийских молдыгаров, если так посмотреть. «Ну ты, тезка, и гораздо бухать, скажу я тебе». То ли осуждающий, то ли уважительно пробубнил старый. Этот, в отличие от молодого сослуживца, оголяться не спешил, а оделся во вполне обычное трико и футболку. Третий участник этого молчаливого заседания ничего не сказал, только лишь коротко махнул рукой. «Блин, а я ж имя его забыл. Это ведь он вчера ко мне подсел в мятном ликере с целой тарелкой разнокалиберных закусок. Как же там его? Гена вроде». «На тебя готовить, Саш?» — отвлек меня от напряженных размышлений женский голос. Я повернул голову и узрел двух загорелых девиц в не по размеру больших футболках, которые им были почти как платья. Барышни что-то увлеченно шаманили возле плиты и, судя по всему, активно ухаживали за похмельными кавалерами. Ничего не ответив, я стремительно рванул к раковине, по пути выхватив кружку. Честно, даже не понял, откуда я ее выудил. Все как-то само собой получилось. Крутанув вентиль крана, я наполнил емкость до краев и залпом опрокинул в себя. Прохладная вода провалилась по пищеводу, как в слиную трубу. Мало. Я снова налил полную кружку и выхлебал за секунду. Но жажда все никак не отступала. Еще. И лишь к концу четвертого подхода я ощутил, что если сделаю еще хоть один глоток, то лопну. Ох, хорошо. Аж испарина выступила на лбу. «Хе, водяру ты вчера так же хлестал», — ухмыльнулся блондин, а потом чуть позеленел, видимо, от собственных воспоминаний. «Саш, так ты не ответил, кушать будешь?» Снова позвала меня одна из девушек. «Нет, спасибо». Отмахнулся я и уселся за стол, внимательно разглядывая помятые физиономии троицы вчерашних собутыльников. «Э, ты чё?» — Просипел белобрысый, неуютно ерзая на кухонном диванчике. «Я вчера что-нибудь рассказывал?» — потребовал я ответа. «Необычное или, может быть, странное?» Все трое недоуменно переглянулись, и даже девицы у плиты как-то странно притихли. «Нет, Саня, ничего такого. Если хочешь, могу тебе в этом поклясться», — поспешил успокоить меня старый. «Ты больше анекдоты травил, да на каком-то специфическом языке периодически болтал». «Специфическом? На этом, что ли?» Последнюю часть фразы я произнес на наречии, распространенном среди людских государств Старого Континента. «Да, да, точно. И ведь не признавался, что за язык такой». Оживился Генок, впервые нарушив молчание, а два его товарища согласно кивнули. «Ха, не ссы, спецура, никаких тайн не выдал», — хмыкнул блондин, шумно отхлебывая чай. «А, кстати, чуть не забыл». Тезка потянулся через спинку дивана к подоконнику, что-то там поискал, а затем щелчком пальцев запустил в мою сторону глянцевый картонный прямоугольник. «Это что?» — с подозрением уставился я на чью-то визитку. «Номер того мозгоправа, о котором я говорил. Он не болтолог какой-то там, а настоящий психиатр. Так что, ежели чего, с ним не только пообщаться, но и рецепт на препараты можно получить для нормализации состояния». Немного помявшись, я все же взял карточку. Судя по всему, мне действительно не помешает помощь специалиста. А то одни боги ведают, куда меня заведут в современном мире привычки маэстро. «Так, мальчики, кушать подано». Две девицы сноровисто расставили перед мужчинами тарелки с нехитрой снедью. Поджаренные гренки, сосиски, яичница и большая салатница с нарезанными помидорами. Как по мне, так таким амбалом это все на один зуб. Но ребята, довольно улыбаясь, поблагодарили за заботу и приступили к трапезе. «Ну что, мы, наверное, собираться пойдем?» — неуверенно спросила одна из барышень. «Угу, Лизу и Алису только не забудьте, как в тот раз!» Не отрываясь от жевания, отозвался старый. «Одна в гостиной спит, другая в дальней комнате». «Ой, долго ты нам припоминать будешь?» — захихикали девушки. «Ладно, спасибо вам за веселье, мальчики. Заглядывайте к нам еще. Наше расписание вы знаете». «Ну, а то!» — осклабился Гена, провожая их плотоядным взглядом. «Эх, а я еще хотя бы на часок продлил!» — мечтательно вздохнул блондин. «Ха-ха! Остынь, трахаль грозный! А то нас с тобой ни в одну сауну больше не пустят!» — заржали в голос старый с Геннадием. Молодой парень слегка покраснел, но веселье поддержал, накинув сверху еще парочку сальных шуток. «Я, пожалуй, тоже пойду», — произнес я, дождавшись, когда смех уляжется. «Давай, Саня, попутного ветра», — поднялся на ноги старый и протянул мне свою могучую пятерню. «На ПТСР не забивай, штука опасная. А там, если вдруг что, работенка какая понадобится, то мои цифры ты записал. Звони в любое время, нам умелые бойцы всегда нужны». Попрощавшись с троицей здоровяков, я покинул их гостеприимную квартирку. Выйдя на улицу, коротко огляделся и почти сразу же определил, в какой части города нахожусь. А неплохо, видимо, старый зарабатывает в своем чопе, если в таком райончике жилплощадь прикупил. Почти центр, элитная многоэтажка. Или это все-таки не его? Да мне, в общем-то, без разницы. Главное, что отсюда до моей съемной халупы полчаса ходьбы прогулочным шагом. Еще раз с наслаждением втянув воздух, я улыбнулся. Ну и пусть он воняет выхлопными газами. Это гораздо лучше конского дерьма и нечистот. А какие здесь улицы? Да я в теле Рязанта видел постоялые дворы, где столы были грязнее, чем эти тротуары. Как же я скучал по цивилизации. Испытав приступ эйфории, я в добром расположении духа отправился к себе. Но стоило мне дойти до старой общаги, в которой снимал комнату, настроение заметно ухудшилось. После резиденции патриарха и изысканных аристократических домов в такой обстановке находиться было непривычно и не особо приятно. Ну да ладно, придется потерпеть. Вошел в грязный подъезд, смердящий смесью хлорки, сырости и мочи, поднялся на второй этаж, рассматривая исписанные облупившиеся стены. С третьего раза открыл секционную дверь, которая выглядела ровесницей последнего царя. Да, ну не хоромы, конечно, да и общий фон угнетающий. Но зато дешево. А самое главное, что в здешней планировке даже местные жители иногда путаются. И если меня кто-то придет искать, а таковые рано или поздно объявятся, то я буду иметь целых 3 запасных выхода на улицу. Не повстречав никого из соседей, я добрался до своей комнатушки, отпер дверь и включил свет. Бардак здесь остался нетронутым с того момента, как я отправил свой мятный ликер. Для всего мира прошли сутки, а для меня целых 5 лет. Первым делом взгляд упал на оставленный синтезатор. Не самый дорогой и качественный, приобретенный мной сугубо для отработки навыка, но такой родной и знакомый. Двигаясь, как в тумане, я уселся за него, смахнув со стула мешающие вещи. Нажал кнопку питания и опустил пальцы на клавиши. Ох, как же я скучал. Руки отвыкли от инструмента, ведь в последние годы я обходился либо калимбой, либо металлофонами. До создания даже пианоподобной челесты у меня дело так и не дошло, заглохнув на этапе чертежей для ремесленников. Не помня себя, я проиграл до самой темноты. Играл бы и дольше, но в дверь забарабанил кто-то из соседей, сопровождая свой визит не самыми дружелюбными выкриками. Пришлось выключить синтезатор и достать из-под кровати ноутбук. Ну-ка, ну-ка, чего я тут 5 лет назад смотрел? Успев уже позабыть, что такое глобальная интернет-сеть и как она затягивает, я провел за компьютером всю ночь. Вот только зависал я не за просмотром сериалов или смешных видео. Меня вдруг захлестнул спортивный интерес. А что бы я мог еще сделать телерезанта, обладая всем этим необъятным багажом справочной информации? Я читал сухие статьи, казавшиеся мне раньше невероятно скучными, с лихорадочным блеском в глазах. Прервался только пару раз на поход в туалет, да на заваривание кофе. Меня интересовало абсолютно все. От политологии, экономики, истории до вооружений и устройства фортепиано. Иногда я досадливо морщился, когда находил сведения, которые сильно облегчили бы мою жизнь там, под чужими звездами. А иной раз горделиво хмыкал, находя те же выводы, к которым я пришел самостоятельно. В голове сразу же родился десяток явлений и принципов, которые я мог бы воплотить с помощью магии. А благодаря фортепианной клавиатуре набросать условные контуры для прототипов плетений не составляло вообще никакого труда. Так, к примеру, появились на свет заклинания «Ледяная шрапнель», «Смесь» и «Поцелуй Абиссали». И если первые две являли собой средства массового поражения, предназначенные для более эффективного истребления пехоты противника, то вот последнее мне очень хотелось опробовать в деле. Если не углубляться в дебри, то шрапнель стала переосмыслением плетения северных ос. Это был все тот же лед, только собранный в одну глыбу, а на мелкие осколки она разлеталась уже после столкновения с препятствием. Получилось нечто похожее на матрешку по принципу действия, только более экономное и простое. Но вместе с этим и не такое мощное. Смесь родилась как магическое воплощение реактивного пехотного огнемета. Просто запертая под огромным давлением в оболочку чешуи энергетическая взвесь, основой которой послужили элементарнейшие объятия ифрита. По моим прикидкам, заклинание должно уничтожать все живое в радиусе 3 метра на открытом пространстве. Но в теории, если не ставить во главу угла экономию сил, можно этот показатель увеличить до 5-6 метров. Выше уже проблематично, ибо даже на стадии расчетов объем потребной для этого энергии улетает по экспоненте в стратосферу. И тогда получается, что для затопления огнем одного Алавийского легиона потребуется примерно 30-40 плетений. Ну разве не чудо? Ну и мое самое любимое. Поцелуй Абиссалии. Чары, действующие по принципу кумулятивного снаряда. Как только высплюсь, то обязательно отправлюсь далеко-далеко за город, чтобы его протестировать. По моим прикидкам, этой мощи должно хватить даже для пробития чешуи. Но самое главное, что поражающие свойства конструкта продиктованы не магией, а голой физикой. Поэтому для создания чар не потребуется колоссальных объемов энергии. Ха-ха! Боюсь, что для алавийцев настали непростые времена, ибо... Отдернув себя, я смущенно почесал затылок. «Не, Сашок, ты че? Какие алавийцы? Забудь о них навсегда! Ты больше не Рязант Нора Дамастра. Ты Александр Горюнов. Тебе не нужно решать судьбу целого материка, заниматься политикой и войной. Просто живи в свое удовольствие, как маленький заурядный человечек, способный повлиять лишь на количество карт в своем рукаве». От подобных мыслей почему-то стало тоскливо. Слишком уж стремительно я рухнул от аристократа, основателя могущественного братства милитариев, героя Южной Патриархии и советника-монарха, обратно, к уровню кабацкого пианиста и карточного шулера. А ведь столько незавершенных дел осталось там, на Старом Континенте. Я так и не вернул человечеству Элдримское побережье, не сломил другие колонии Альвы, не спас северные государства от набегов Великой Пустоши, не помог Гесперии. Не отомстил Карн Вадеру и тому, кто покусился на мою жизнь. Не увидел, в конце концов, Вайолу и не услышал ее ответ. Разозлившись на самого себя за подобные мысли, я гневно захлопнул ноутбук и отбросил исписанные нотными конструктами листы. Совсем с ума сошел, Сашок. Забыл уже, каково это валяться с переломанными кистями и истекать кровью. Забыл жар лавийских плетений и гул поступи черных легионов. Забыл тоску, рвущую душу, когда очередные твои товарищи не возвращаются из боя. К дьяволу это все! С размаху плюхнувшись в постель, я накрылся подушкой и вознамерился поспать хоть сколько-нибудь. Но отгородиться от собственных мыслей не получилось. Они настойчиво лезли в голову, толкаясь и вытесняя все остальное. У меня даже глаз сомкнуть не вышло. А спустя часа полтора непрерывных метаний и нервных попыток улечься на скрипучей кровати поудобней, кто-то из соседей вообще устроил шумные выяснения отношений в общем коридоре. Тьфу ты! Хоть опять иди водкой заливайся, чтобы уснуть. Но я-то отчетливо осознаю, что это путь саморазрушения, и не хочу по нему следовать. Крики и восклицания за дверью тем временем стали ближе. Я уже мог разобрать отдельные слова, но смысл пока еще ускользал. Слышал, как причитал старческий женский голос. «Куда это вы? Чего это вам? Кто такие? Безобразники? Милицию вызову!» И что-то мне вообще спать расхотелось. Недоброе предчувствие царапнуло разум. Уж не по мою ли душу суета? «Здесь?» — раздался грубый бас прямо за моей дверью, убивая последнюю надежду на благоприятный исход. «Да, ломай!» — донеслось в ответ также отчетливо. Первым моим порывом было кинуться к окну и спуститься по водосточной трубе, но я безжалостно задушил его. С чего бы маэстро будет позорно бегать от врагов? «Я тебе сейчас сломаю!» — завопил я, стараясь предотвратить порчу арендованного имущества. «Не трогай! Сам открою!» Но незваных гостей это не остановило. Что-то гулко бухнуло, и тяжелый косяк вместе с куском раствора грохнулся на пол. На пороге показалась пара коротко стриженных молодчиков. Один габаритами не уступал преснопамятному Лукашу, которого я чуть не зарезал. Второй же, наоборот, был худой, но подвижный, словно имел в роду алавийцев. Незнакомцы воззрелись на меня столь выразительными взглядами, что я без всяких представлений понял. Это пожаловала тяжелая кавалерия от бати. Мстить за вчерашнее поражение. «А за дверь, козлы, вы мне ответите!» Сквозь зубы процедил я и бесстрашно двинулся вперед. «Вперед!»